старый, многоопытный ковбой. Старик посмотрел на молодую женщину, удостоит ли ее ответом. Потом сказал: «Беден он, бедолага. Чем он заплатит за медицинскую помощь и больницу? И кто ему еще раз даст заезд, если он тут разыгрывает инвалида? У него у самого нет ни лошади, ни денег. Отчего вас-то это заботит?» «Наверное, от того, что следующим будет мой муж, Джо. Ну тогда ни пуха ему, ни пера. Пегги — вероломнейшее творение, и в прошлом году двух парней опозорил. Он принадлежит теперь крадеру, торговцу, это его жеребец». «Вы были сами когда-нибудь наездником на Родео?» «Вы спрашиваете старшину тюремных надзирателей, милая юная дама. Но с 16 я был ковбоем. Заметно это по мне еще и сегодня, а?» «Вот дурачье», — произнес позади Квинни и старика неприятный голос. «Я бы во всяком случае не оставил эту обезьяну у ограды». Квинни не обернулась, потому что не хотела видеть говорящего, потому что она и без того знала, кто он. Этот голос тогда, когда она ехала с пьяным братом, осведомлялся, не надо ли девушке помочь. Это наверняка был Джеймс. Если бы она захотела кого-нибудь не видеть больше на свете, так это его. Он был из тех, кто просочился в прерию в более поздние времена. Наступила очередь бронка номер 7 с наездником Джо Кингом. Джо Кинг, который сам себя в этот момент чувствовал Стоунхорном, уже сидел на стенке загородки, а Пегги уж готов был из нее вырваться. Джо обрушился вниз на коня. Тот еще в тесном боксе взвился на дыбы, ударил передними копытами. И когда загородка была быстро открыта, он хотел было так же быстро броситься на землю. Но нет, не должно было быть, чтобы тут же наступил всему конец. Стоунхорн был не только без седла. У него не было в руках даже обычного повода, а только, как того требовали правила, одна единственная, сбоку укрепленная, толстая веревка в руках. Ему удалось предотвратить падение животного. Первый натиск миновал. И тут у жеребца новая затея. Он принялся бросать своего наездника вверх и вниз, так что тот, вытягивая вперед ноги и легко вскидывая назад руку, едва удерживался на его спине. Затем Пегги совершил великолепный прыжок всеми четырьмя в воздух и выгнул спину. Наездник потерял шляпу, но сохранил равновесие. Животное было упрямо. Пегги был худ, не слишком велик и упруг, как резина. Он сознавал свою силу и способности, и поэтому носился во всю полноту чувств, так что копыта едва касались земли. Скинулся жеребец вверх задом, и наезднику пришлось откинуться назад, чтобы не перелететь через шею. Джо был на волосок от поражения. Раздались возгласы восхищения и одобрительный свист, но Квинни этого теперь не замечала. Она была с мужем на лошади. Пегги попытался применить свой последний трюк. Он еще раз всеми четырьмя взвился в воздух, дал козла и... Но нет, не удалось ему под высоко взлетевшим всадником броситься на землю. Долей секунды раньше Джо был снова на спине Пегова и стиснул его бока. Время истекло. Даже диктор пришел в восторг от такого успеха на Родео в Нью-Сити. «Тайм Джо Кинга! Тайм Джо Кинга!» Да, время Джо выиграл и получил очки за достойное восхищение умения держаться на коне. Но помощники не могли приблизиться к животному. И хотя Джо уже ослабил раздражающий ремень, жеребец продолжал брыкаться. Он намеревался теперь, так же, как и предыдущее животное, продолжая брыкаться, притиснуть наездника к стенке. Помощники так и не могли подъехать, и Стоунхорн, улучив момент, сам спрыгнул с коня и большими прыжками понесся через арену, подбежав сперва к человеку, продолжавшему беспомощно